В свою очередь, в феврале 48 года митрополит монастыря Святого Марка, не владевший древнееврейским языком, обратился в Американский институт востоковедения в Иерусалиме с просьбой еще раз осмотреть находившиеся в монастыре четыре свитка. Исполняющим обязанности директора Американской школы восточных изысканий в Иерусалиме в то время был молодой ученый по имени Джон Тревор, владевший искусством любительской фотографии. С разрешения митрополита он перефотографировал каждую колонку свитка книги Исаии. Вместе с Уильямом Браунли они разослали данные о свитках и фотографии фрагментов из книги Исаии, известным востоковедам западного мира. 15 марта 1948 года они получили поздравительную телеграмму от одного из них, доктора Олбрайта из университета Хопкинса. Общепризнанный старейшина американских археологов-специалистов по Библии восторженно писал: «От всего сердца поздравляю с величайшим открытием древних рукописей, сделанным в наши дни. Какая абсолютно невероятная находка! К счастью, не может быть и тени сомнения в подлинности этих рукописей». Конец цитаты. Тревор приводит еще одну цитату из телеграммы Олбрайта. «Несомненно, шрифт этих рукописей древнее, чем в Нэшском папирусе. Я предпочел бы датировать их примерно 100-м годом до Рождества Христова». Конец цитаты. 18 марта 1948 года архиепископ монастыря Святого Марка санкционировал текст первой публикации об этом открытии, которое появилось 11 апреля. Наконец, в апреле 1948 года профессор Сукеник сообщил об открытии кумранских рукописей в статье «Бюллетеня Американской школы востоковедения». Сообщения об открытии самых древних текстов библейского времени вызвали бурную реакцию. Некоторые европейские специалисты считали, что рукописи поддельные, ибо Палестина издавна стяжала печальную известность крупными мошенничествами в археологии и палеографии, цитируется по Данини. Однако в ответ на поднявшуюся нездоровую шумиху вокруг рукописей тот же Данини написал, что, цитата, «их подлинность, вначале подвергнутая сомнению небольшим числом критиков, ныне почти никем не оспаривается. Некоторым ученым и теологам очень трудно было примириться с фактом, что найдены тексты по своему языку и содержанию столь сходные с христианскими, и что при этом они датируются самое меньшее на 100 лет раньше начала нашей эры. Но даже если не посчитаться со всеми данными, представленными археологическим, нумизматическим и керамическим материалом, заключенным в этих находках, все равно придется признать, что не существует на свете такого фальсификатора, который был бы способен выдумать тексты такого рода, обладая знаниями хотя бы всех специалистов по семитским языкам. И в основе сомнений лежали соображения не рационалистического порядка, а почти всегда религиозного, что имело место как среди евреев, так и христиан. Примечание: вестник древней истории. Поскольку после начала беспорядка в 1947 году территория вокруг Кумрана оказалась под контролем правительства Иордании, то некоторое время проводить исследования специалистам из Иерусалима здесь было практически невозможно. В начале 49 года, после подписания Израилем временного перемирия, первая пещера, наконец, была осмотрена археологами Иордании. Ланкастер Хардинг, директор отделения древности, предпринял раскопки первой пещеры вместе с Пьером Роланом де Во, французским священником-доминиканцем, возглавлявшим Экол Библик в Иерусалиме. В полумиле к югу от первой пещеры, в месте известном как Хербет Кумран, было обнаружено поселение, которое большинство кумранистов идентифицировало как монастырь или храмовый комплекс, принадлежавший хозяевам свитков. Раскопки комплекса возглавил Ролан де Во, и вскоре предположения о связи поселения с общинниками полностью подтвердились. Здесь был обнаружен неповрежденный кувшин, амфора, точно такой же, как те восемь, которые были открыты в первой пещере. Обломки керамики, найденные здесь, были совершенно однородны. Поселение имело от 20 до 30 помещений и 30 цистерн с водой, а также бассейн для ритуального омовения. Здесь была большая зала 22 на 4,5 метра. В одном из больших помещений 14 на 4 метра было найдено несколько, знак восклицания, бронзовых и глиняных чернильниц с высохшими растительными чернилами, а также обломки пятиметровых столов, на которых, предположительно, готовили кожу для свитков. Были открыты несколько захоронений монет, набор которых совершенно определенно указывал на наибольшую активность периода 100-70 годов до нашей эры. На востоке, за насыпью, находилось кладбище, включавшее приблизительно 1100 захоронений, точно ориентированных по линии север-юг, сравни с крестами церквей, то есть по направлению магнитной стрелки, покрытых каждое крупными камнями. Характер погребения без украшений, сосудов и денег, как принято в еврейской традиции, а также расположение всех тел головой на юг, исключал предположение, что это иудейское или мусульманское кладбище.